Подобно звездам на спокойной поверхности пруда, отсвечивали вдоль узкой дороги, расширявшейся к надвратной башне, наконечники копий и переливались на солнце пестрые флаги. Теперь всем на крепостном балу уже было ясно, что слуги барона Дрога гонят вьючных животных к лугу, расположенному под стенами замка. Там, несомненно, будет разбит лагерь дикого вепря из Четраро. После того, как трубачи на башне над воротами протрубили несколько раз, 200 воинов Сан-Северина в доспехах и с оружием в руках выстроились во дворе замка. Их ряды, — заметил сэр Эдмунд, — были не столь уж впечатляющими. Уж очень замызганными выглядели эти итало-норманны и их соседи из Ломбардии. Сэр Хью и его брат, причем на первом красовался алый крест, выехали за ворота, чтобы приветствовать высокопоставленного гостя. Когда до надвратной башни оставалось примерно с четверть мили, барон Дрога вонзил шпоры в бока своего прекрасного серого коня и поскакал к замку. Личный рог графа Тюржи в этот момент оглушительно заревел. С любезной улыбкой на лице Хью двинулся навстречу Дрога, чтобы предложить соседу руку со снятой в знак приветствия перчаткой. Эдмунд, стоявший вместе с сестрой на башне, отметил, что никогда еще не видел лица столь живого, красивого и жестокого, как у Дрога. Впечатления Розамунды де Монтгомери были во многом схожи с впечатлениями брата. Физиономия лорда из Четраро отливала бронзой, аккуратные усики и раздвоенная короткая борода были и сине-черными. Знаменитый борец мог в определенной степени даже понравиться. Волевое лицо с крупным, чуть горбатым носом, хорошо очерченные яркие губы, в левом углу рта небольшой шрам. Широко расставленные ярко-голубые глаза барона из Четраро смотрели испытующе. Все говорили о его происхождении, о тех тевтонских варваров, которых прозвали длиннобородыми и которые много веков назад окончательно завершили разрушение имперского Рима. «Почему я не вижу графа Тюржи?» — услышала Розамунда недовольный вопрос Дрога, когда обутые железом копыта его коня застучали по камням двора. «Разве Тюржи умер, что для встречи дружественного соседа вышли только его сыновья?» Молодой сэр Хью покраснел до корней волос. «Состояние раны моего благородного сира недавно ухудшилось», — поспешно объяснил он, — «поэтому нам с братом выпала честь припроводить нашего доблестного соседа Сан-Северину». От взгляда барона Дрога ничто не могло укрыться. Он мгновенно оценил военную силу замка Сан-Северина и даже довольно нагло потребовал, чтобы ему разрешили осмотреть оружейный склад. Однако такой привилегии граф Тюржи отказался его удостоить. По каким-то, очевидно, одному ему известным причинам, граф Тюржи медлил с представлением своего могущественного гостя дамам. Поэтому несколько часов после прибытия ломбардцы ушли на обмен любезностями и осмотр замка, а всю ночь высокого гостя развлекали две доставленные к нему 14-летние крестьянские девочки. И только утром сэр Хью провел гостя на вершину южной башни. Розамунда сразу почувствовала странное возбуждение и одновременно отвращение к этой широкоплечей фигуре в плаще из зеленого венецианского шелка, обшитого золотым галуном. Так вот он какой, этот легендарный любимец фортуны, безжалостный искатель власти и прославленный соблазнитель женщин, вне зависимости от их возраста и положения. Розамунда сразу поняла, почему, если верить слухам, этому суровому дворянину не составляло труда завоевать сердце милых и добропорядочных невест. Без сомнения, этот человек вызывал непреодолимое физическое влечение. Розамунда бросила взгляд на Алекс. Заметила ли она обращенное на нее внимание гостя? Но этого она так и не могла понять. Глаза Алекс ничего не выражали, а мелкие, но правильные черты ее лица оставались застывшими, как у мраморного бюста какой-нибудь знатной римлянки. «Леди Алекс де Берне», — произнес Хью, — «сестра, это наш сосед из Четраро. Конечно, ты слышала о его доблести?» «Конечно, — тихо ответила Алекс, — кто же не слышал об удали нашего соседа в самых разных положениях?» Одетая в простое голубое камлотовое платье, отороченное полосками малинового с серебряной ниткой шелка, дочь графа Тюржи, застывшей на губах искусственной улыбкой, неподвижно сидела на скамье. «Добро пожаловать в Сан-Северино, милорд из Четраро», — проговорила она и опустила глаза. «Я надеюсь, что вам у нас понравится». Широко расставив ноги и положив левую руку на золоченую рукоятку длинного кинжала, дикий вепрь из Четраро стоял и смотрел сверху вниз на хрупкую фигурку девушки. «Миледи, поскольку я намерен получить полное удовольствие от этого визита, то чем больше времени я проведу в вашем обществе, тем больше будет моя радость», — заявил он громким, но не лишенным приятности голосом. «А это леди Бланш», — продолжал Хью, — «дочь сэра Джеффри из Мальфи, леди Элинор из Агригенцы. К сожалению, она лишилась ради...» Старший сын графа Тюржи замолк на полуслове. Дрога из Четраро пристально и смело разглядывал Розамунду де Монгомери, в то время как она задумчиво блуждала взглядом по долине, и порывы ветра шевелили ее прекрасные золотистые волосы. «Клянусь Вакхом», — достаточно громко произнес барон из Четраро, — «поразительная красота». Он резко развернулся к сэру Хью. «Почему же вы так долго не представляли меня такой очаровательной леди?» Все, находившиеся на вершине башни, замерли в ожидании. Было видно, как вздернулся подбородок леди Розамунды, а ее немигающий взгляд встретился с глазами ломбардца. Яркий румянец выступил на шее и лице девушки. «Леди Розамунда де Монгомери», — поспешил сказать сэр Хью. «Она и ее брат, сэр Эдмунд, гости моего отца». Не обращая внимания на сына хозяина замка, Дрога подошел к Розамунде так близко, что его, покрытое шрамами, грубое лицо закрыло ей все поле зрения. «Где же находится владение вашей семьи? В Бургундии? В Лотарингии? В Нормандии?» — наклоняясь все ниже, спрашивал он. «В настоящее время нигде», — ответила она бесстрастно. «Мы с братом беженцы из Англии». «Ваш брат тот высокий парень, который объявляет себя графом Арендельским», — уточнил барон из Четраро. «До недавнего времени он и был графом», — подчеркнула Розамунда, не в силах оторвать взора от его гипнотизирующих темно-голубых глаз, буквально впившихся в ее глаза. «Мы лишились владений и зависим сейчас от щедрости графа Тюржи». Высокая темноволосая фигура в зеленом с золотом недовольно хмыкнула. «Жаль, столь выдающаяся красота, как ваша, заслуживает большого богатства. Боюсь, что вам будет трудно подыскать в этих местах подходящего мужа». «Милорд», — гордо возразила Розамунда, — «я не помню, чтобы спрашивала ваше мнение по этому вопросу». Затем она медленно повернулась и отошла в сторону, остановившись возле неоконченного гобелена. Под изумленные взгляды всех присутствующих дикий вепрь последовал за ней через всю верхнюю площадку башни. «Сегодня вечером, миледи, — сказал он, положив руку на ее работу, — я устраиваю праздник в своем шатре. Для вас я оставлю почетное место». Он повернулся к остальным присутствующим и обнажил крупные и очень белые зубы в удивительно покоряющей улыбке. «Я ожидаю и всех других, леди». Сан-Северино был нанесен такой грубый удар, что с лица Алекс мгновенно исчезла улыбка, а Хью в гневе ухватился за рукоятку своего кинжала. В конце концов, разве не ясно, что ломбардец приехал сюда с явным намерением подыскать себе третью жену и заключить союз с Сан-Северино? Вместе с Четрара эти владения были бы равны герцогству, такому же, как унаследованное Боумендом. Хорошо еще, — подумал Хью, — что Эдмунд де Монтгомери со своим взрывчатым нравом не присутствовал при этой сцене, и он предложил гостю перейти на арену для турниров. «Нет, я хочу заняться соколиной охотой», — заявил Дрога, — «и желал бы, чтобы леди Розамунда сопровождала нас». Голос сэра Хью прозвучал, словно удар меча по точильному камню. «В этих местах наилучшее время для подпуска соколов — вечер. Вам, милорд, это должно быть известно». «В самом деле?» — вспыхнул ломбардец. «Клянусь вакхом, я занимаюсь соколиной охотой, когда к тому расположен». Алекс не ожидала от своего вспыльчивого брата такого самообладания. Быть может, он боится этого наглеца? Едва ли. Нет. Он просто добивается одобрения Розамунды. «Милорд, никто не может запретить вам выезжать с вашими соколами и собаками, когда вы того пожелаете». Он заглянул Дрога в глаза. «Но во всем Сан-Северино не найдется такой никудышной птицы, чтобы ее запускали во время дневной жары». «Вот как?» — удивился гость. «Ну, мои птицы, наверное, покрепче и могут летать в любое время». Хью перевел дыхание и украдкой глянул на Розамунду. «Милорд, сир ожидает вас на арене для турниров». Дрога заколебался, затем согласно кивнул и последовал за сэром Хью вниз по винтовой каменной лестнице. Когда шум их шагов замолк, Алекс в весьма красочных выражениях стала поносить поведение Дрога из Четраро. Вначале это поразило Розамунду де Монтгомери, а потом начало ее забавлять. Умолкнув на некоторое время, Алекс посмотрела в сторону лестницы. «Молю Бога, чтобы мой сир понял, что меня не заставить выйти замуж за этого разбойника из Ломбардии. Ну а мне кажется, что барон довольно хорош с собой». Бледное лицо Бланш вспыхнуло. «Разве никто из вас не заметил его гордой осанки? Для любой девушки покровительство такого выдающегося человека означает быть защищенной». «Защищенной и умерщвленной», — поправила Алекс сдавленным голосом. «Умерщвленной?» — переспросила Розамунда. «Что означают ваши слова?» «Этот невежественный тип свои 30 лет уже дважды овдовел. Половина или большая часть его огромного владения приобретена посредством браков. Разве не странно, что обе его жены погибли после того, как были признаны права дикого вепря на их наследственные земли?»